Вы меня очень утешили, милая Селия. Вспомните только, что пришлось пережить вашей последней героине, — немедленно откликнулся Брайс. Далглиш поинтересовался, когда видели Сеттона в последний раз. Мисс Келтроп разинула было рот, но ее опередила Сильвия Кэтч. От хереса и тепла она слегка разрумянилась и успела взять себя в руки. Теперь, при молчании остальных, она стала рассказывать Далглишу. Мистер Сеттон в понедельник уехал в Лондон с тем, чтобы пожить некоторое время у себя в клубе. Это клуб мертвецов на Тевисток-сквер. Он всегда в октябре перебирается на пару недель в клуб. Любит осенний Лондон. И за это время подбирает в клубной библиотеке материал для своих книг. С собой он захватил небольшой чемодан и портативную машинку. Уехал поездом из Хейлсфорта. Он говорил мне, что задумал новую книгу совсем в другом духе, чем обычно, и мне показалось, что он очень воодушевлен своим замыслом. Но о чем именно будет книга, он мне не рассказывал. Говорил только, что все изумятся. Мы условились, что во время его отсутствия я буду приходить работать у него в доме до обеда. Если ему что-то понадобится сообщить, он будет звонить в 10 часов утра. Так всегда и было, когда он уезжал работать в Лондон. Он пишет на портативной машинке через два интервала и по частям пересылает мне, а я перепечатываю. Потом он редактирует весь текст, и я перебеливаю рукопись для издательства. Эти куски, что он присылает из клуба, иногда идут не подряд. В городе он обычно пишет только городские сцены. Поэтому не знаешь, чего ждать со следующей бандеролью. Ну и вот. Во вторник он позвонил сказать, что завтра вечером надеется отправить мне новую порцию, а заодно попросил подштопать кое-что из вещей. Говорил совершенно нормальным, спокойным голосом. Тут мисс Келтроп все же не вытерпела. Со стороны Морриса это просто безобразие — пользоваться ее услугами для штопки носков и чистки серебра. Квалифицированная секретарь-машинистка, а на что уходит ее время? Бог знает, что такое. У меня у самой на диктофоне накопилась масса материала для перепечатки, ждет своей очереди. Впрочем, сейчас речь не о том. Мое отношение к этому тут все знают. Все действительно знали. И разделяли бы негодование милой Селии гораздо горячее, если бы не ее очевидная личная заинтересованность. Коль скоро есть возможность попользоваться чужим трудом, тут она обязательно должна быть в очереди первая. Сильвия Кэтч словно не слышала возмущенной реплики мисс Келтроп. Она сидела, не отводя от Далглиша черный глаз. Он негромко спросил. «Ну, а следующее известие от мистера Сеттона когда поступило?» «Следующего известия не было, мистер Далглиш. В среду, пока я работала в Сеттон-хаусе, он так и не позвонил, но это меня не насторожило. Он иногда по несколько дней не звонит. Сегодня с утра я опять туда пришла, надо было кое-что догладить. И позвонил мистер Плант, это управляющий клуба мертвецов, а его жена там шеф-повар. Он сказал, что они очень встревожены. Мистер Сеттон вышел из клуба во вторник перед ужином и не вернулся. Постель не тронута, вещи и машинка на месте. Сначала мистер Плант не хотел поднимать шум, он думал, что мистер Сеттон уехал по своим делам и мог задержаться. Но когда он и на вторую ночь не вернулся и не дал о себе знать, они забеспокоились. И мистер Плант решил позвонить ему домой. А я не знала, что делать. С единокровным братом мистера Сеттона я связаться не могу, он недавно переехал, и у нас нет его адреса. Больше никаких родственников нет. И потом, я не уверена, что мистер Сеттон одобрил бы мои розыски. Я предложила еще немного подождать, и мы условились с мистером Плантом, что дадим друг другу знать, как только что-нибудь станет известно. На перед обедом пришла бандероль с рукописью. «Мы ее захватили сюда», — возгласила мисс Келтроп. «И конверт тоже». Она торжественно извлекла бумаги из необъятного редикюля и протянула Далглишу. Конверт был обычный, почтовый, светло-коричневого цвета, размером 4 дюйма на 9, адрес напечатан на машинке. Моррису Сеттону, Эсквайру, Сеттон-хаус, Монксмир, Суффолк. Внутри лежали три листа неумелой машинописи через два интервала. Мисс Кэтч пояснила упавшим голосом. Он всегда адресует бандероли с рукописью самому себе. Но это не его работа, мистер Далглиш. Не он это писал, и не он печатал. Откуда вы знаете? Собственно, вопрос был излишний. Подделать чужую руку на машинке практически невозможно, а что до стиля, то эта девушка, перепечатавшая столько сочинений Морриса Сеттона, конечно, узнала бы его стиль с первого взгляда. Но она и не успела ничего ответить, опять вмешалась Селия Келтроп. «Давайте я прочитаю, вам все сразу будет понятно». Она извлекла из редикюля большие усаженные камешками очки, водрузила на нос, поудобнее устроилась в кресле. «Итак, Моррис Сеттон впервые удостоился публичного чтения», — подумал Далглиш. Автору, конечно, польстила бы заинтересованность публики и важные ужимки Селии Келтроп, возможно, тоже. Получив в руки работу собрата по перу и завладев вниманием аудитории, Селия принялась за дело вдохновенно. Керрадерс раздвинул портьеру из бус и переступил порог ночного клуба. Минуту он стоял в дверях, статный и, как всегда, элегантный, в хорошо сшитом смокинге, не без надменности разглядывая холодными, ироничными глазами тесно поставленные столики, дешевый псевдоиспанский декор, убогую публику. И это логово самой опасной в Европе разбойничьей шайки. Здесь, под вывеской заурядного обшарпанного ночного клуба, на первый взгляд ничем не отличающегося от сотни других таких же по всему Сохо, действует властный ум, чьей воле подчиняются влиятельнейшие преступные синдикаты Запада. Кажется неправдоподобным. Но и все это фантастическое приключение кажется таким же неправдоподобным. Он сел за столик прямо у двери и стал смотреть и ждать. Заказал подошедшему официанту жареных креветок, зеленый салат и бутылку кьянти. Неопрятный коренастый киприот принял заказ и без единого слова удалился. Знают ли они о том, что Керрадерс здесь? Если да, то долго ли заставят себя ждать? В дальнем конце зала возвышалась маленькая эстрада с тростниковым занавесом и красным стулом у рампы. Вдруг свет во всех люстрах померк, пианист у эстрады заиграл медленную сладострастную музыку. И из-за тростникового занавеса вышла женщина, белокурая и прекрасная, не юная, а зрелая, полногрудая, двигающаяся с вызовом и грацией, позволяющей предположить русскую кровь. Гибко ступая, она приблизилась к стулу и начала медленно расстегивать молнию на своем вечернем платье. Вот оно соскользнуло по ногам на пол. Под платьем на ней ничего не было, кроме черного лифчика и узкой набедренной повязки. Сидя на стуле спиной к публике, женщина изогнула руки и расстегнула пуговичку меж лопаток. За столиками раздались хриплые возгласы одобрения. «Рози! Рози! Браво, Рози! Молодцом! Давай, давай!» Мисс Келтроп прервала чтение. Все молчали. Слушатели были явно подавлены. Потом Брайс сказал. «Почитайте еще, Селия. Что же это вы остановились на самом интересном месте? Как поступает Рози? Набрасывается на высокородного Мартина Керрадерса и насилует его? Я давно считал, что он этим кончит. Или я рано радуюсь?» Мисс Келтроп произнесла. «Дальше читать нет надобности. Доказательства налицо». Сильвия Кэтч снова обратилась к Далглишу. «Дело в том, мистер Далглиш, что мистер Сеттон никогда бы не дал своему персонажу имени Рози. Так звали его мать. Он сам мне как-то сказал, что не будет употреблять этого имени в своих книгах, и не употреблял». «Тем более для какой-то проститутки в Сохо», — подхватила мисс Келтроп. «Мистер Сеттон часто рассказывал мне о матери. Он ее обожал, боготворил. Он чуть не скончался от горя, когда она умерла, и отец женился вторично». В голосе мисс Келтроп прозвучала горечь несбывшегося материнства. «Позвольте-ка мне взглянуть», — вдруг попросил Оливер Лэттин. Селия протянула листки, и пока он их рассматривал, все выжидательно молчали. Он вернул их, не проговорив ни слова. «Ну что?» — спросила его мисс Келтроп. «Ничего. Я просто хотел посмотреть. Я знаю почерк Сеттона, но это на машинке. И вы говорите, печатал не он». «Я в этом совершенно уверена», — сказала мисс Кэтч. «Но почему уверена, не могу объяснить. Он печатает не так, хотя машинка его». «А что можно сказать о стиле?» — поинтересовался Далглиш. Все задумались. Наконец Брайс ответил. «Типичным Сеттоном это, пожалуй, не назовешь. Он все-таки мог прилично писать, когда хотел. А это производит впечатление даже какой-то нарочитости. Вы не находите? Словно человек старался писать плохо». Элизабет Марли, все это время молча сидевшая в стороне, как ребенок, который дуется на то, что его силком привели и посадили скучать среди взрослых, вдруг нетерпеливо сказала. «Если это подделка, то явно рассчитанная на то, что мы сразу разгадаем. Джастин прав. Стиль насквозь фальшивый. И не случайно, конечно, выбрано единственное имя, которое не может не насторожить. Но почему обязательно Рози? Если хотите знать мое мнение, то это просто сам Морис Сеттон шутки шутит. И вы все купились. Вот увидите, мы еще прочитаем описание этого случая в его новой книге. Вы же знаете, он любит сначала поставить эксперимент, а потом уж пишет». «Действительно, такая ребяческая затея вполне в его вкусе», — согласился с ней Оливер Лэттим. «А мне совершенно не улыбается оказаться невольным участником его дурацких экспериментов. Предлагаю выбросить все это из головы. Рано или поздно он сам объявится». «Морис — человек со странностями и очень скрытный, это правда, особенно в том, что касается его работы», — подтвердила и мисс Келтроп. «И вот еще что. Мне случалось подкидывать ему кое-какие полезные идеи, и он их пускал в дело, это совершенно определенно. Ну, хоть бы раз потом вспомнил. Я, разумеется, не ожидала формальных изъявлений признательности. Я только рада, если могу помочь собрату по перу. Но все-таки как-то странно. Выходит книга, в ней использованы твои придумки, а Морис даже спасибо не скажет». «Он, небось, просто забыл, что не сам это придумал», — снисходительно предположил Лэттим. «Морис никогда ничего не забывал, Оливер. У него был необыкновенно ясный ум, и работал он очень методично. Если я ему что-то предлагала, он всегда делал вид, что не особенно заинтересовался, только буркнет, что, мол, это можно будет при случае использовать. А сам, по глазам видно, уже ухватился за подсказку и не чает поскорее примчаться домой, чтобы занести ее в каталожную картотеку. Мне это, конечно, не жалко, но не мешало бы иногда и сказать, что спасибо, мол, очень обязан. Одну вещь я ему подсказала в прошлом месяце, и, держу пари, найду ее в следующей книге». «Пари никто не принял», — Брайс сказал. «Вы совершенно правы, Селия. Не вам одной случалось подкидывать ему по мелочи. А зачем? Бог весть. Просто иной раз придет в голову новый оригинальный способ убийства, вот и жаль, что зря пропадал, когда бедняга Сеттон явно уже исчерпал всю свою фантазию. Но не считая хищного блеска во взоре, ни намека на благодарность. Впрочем, теперь, как вы сами все понимаете, он от меня больше помощи не дождется. После того, что он сделал с Арабеллой». «Нет, я ему подсказала не новый способ убийства, а просто некоторую ситуацию», — отозвалась мисс Келтроп. «Мне подумалось, что получился бы очень даже неплохой зачин для книги. Я Морису все время твердила, что читателя надо захватить с первых же строк. И вот представьте себе. По морю плывет лодка, а в ней труп с отрубленными кистями рук». В ответ ей в комнате возникла такая полная и внезапная тишина, что на бой каминных часов все резко повернули головы, будто он возвестил время казни. Далглиш смотрел на Лэттима, тот весь напрягся и замер, силой сдавив пальцами хрупкую ножку рюмки. Что пряталось под бледной каменной маской его лица? Но тут раздался высокий нервный смешок Брайса, и злые чары разрушились. Послышался всеобщий вздох облегчения.